Эпилог. Спустя несколько месяцев. До Нового года оставалось всего несколько часов. А я впервые в жизни отмечаю этот чудесный семейный праздник в полном одиночестве. В буквальном смысле. Так как в моей новой съемной квартире на окраине Москвы нет даже старого советского телевизора. Позорище. Я по-прежнему такая же неудачница. Не знаю, чего я ожидала от сегодняшнего вечера, раз надела самое лучшее платье, имеющееся в моем гардеробе, красиво уложила волосы, накрасилась. Только для кого? Наверное, для себя, жалкой, чтобы хоть как-нибудь создать праздничное настроение. Наблюдая за пушистыми снежными перышками, кружащимися в обворожительном вальсе, я неподвижно стояла у окна, прижавшись лбом к холодному, слегка запотевшему стеклу, с бокалом дешевого шампанского, вспоминая прошлое лето. Максим. Каждый день, каждую свободную минуту я продолжаю грезить этим придурком. Интересно, понял ли он, кто такая Елена? Нашел ли счастье? Вспоминает ли он обо мне, хоть иногда? Жаль, что наши отношения так и не сложились. Не понимаю лишь одного, почему тогда Высоцкий волновался. Зачем несколько раз спасал? Зачем целовал? Неужели просто играл? Неужели ни капли не любил, раз так легко отпустил? Как же больно вспоминать. Лучше не думать, не думать больше о нем и забыть. Даже в аэропорту я надеялась, что он остановит меня. Но, простояв у терминала до самой последней минуты, поняла, это бесполезно. Кстати, у меня появился телефон. Зарема прислала. Паршивка наконец соизволила извиниться, а в качестве извинений подарила новенький современный смартфон. Через курьера, разумеется, так как сама побоялась появляться на глазах. Ее исчезновение и исчезновение Шаурмячной объяснила неожиданным появлением братца. А когда я ей сообщила, что убегаю от разъяренного, пострадавшего спортсмена, то они мигом лавочку свернули. Честно, подставщица думала, что якобы из-за моей привлекательной внешности я сумею выкрутиться, но она и представить себе не могла, в какое болото из-за нее меня затянуло. Вздохнув, я все же улыбнулась, так как вспомнила и невероятно позитивные моменты летнего приключения, поэтому в эту волшебную ночь я решила навсегда отпустить все свои обиды в далекое прошлое и навсегда забыть о боли. Чтобы не усложнять жизнь, решила двигаться только вперед, забывая о прошлых невзгодах. Так как я верю в чудеса и с нетерпением надеюсь на лучшее. Опустошив бокал, внезапно услышала настойчивый стук в дверь. Вот тяна. Соседи, что ли, поздравить решили? Поправляю прическу, разглаживаю складки на вязаном красном платье и направляюсь в прихожую. Кто? Спрашиваю, глядя в глазок, замечая неизвестного мне молодого человека в кепке и униформе. На всякий случай добавляю. Орифлейм, многоразовая туалетная бумага, самополивающиеся цветочные горшки и прочий хлам не интересует. Прикладываю ухо к замочной скважине, ожидая ответа. «Доставка пиццы», — с легким смешком отзывается незнакомец. «Какая еще пицца?» «Извините, но я не заказывала». Это бесплатно. Подарок к Новому году от тайного доброжелателя. Опять Зарема. Ну ладно. Хорошо, оставляйте и проваливайте. Какая грубиянка. Чуть слышно выругался доставщик, добавив. Получите, распишитесь. Вы же не хотите невинному работяге праздник испортить. Начальство запросто уволит без вашей росписи. Да блин. Ладно, минутку подождите. Направляюсь в комнату, забитой, спрятанной под старым диваном, и снова возвращаюсь, оставляя оружие на стареньком комоде возле двери. Открываю. Привычное клацание замка, и скрипучая дверь распахивается. По ту сторону порога лицезрею довольно-таки высокого парня в спецодежде. Его голова опущена, а лицо скрыто под кепкой. «Ну давай, что там за пицца? Без лука хоть?» Выхватываю коробочку, Торопливо расписываюсь, собираюсь захлопнуть дверь, но что-то непонятное происходит. А именно, нога посыльного намеренно проникает в дверную щель. «Загляните», — хрипит странный тип каким-то подозрительно наигранным голосом. «Вот пристал». Фыркаю, но все же открываю коробку. «Что за...» Мое изумленное лицо каменеет от шока. В коробке действительно находится ароматная пицца, но ее внешний слой с помощью разнообразных ингредиентов украшен простой, но понятной фразой «Маша, прости». Мгновенно перевожу взгляд на доставщика, а тот, в свою очередь, приподнимает голову. Я вижу его лицо. «Максим?» «Кажется, я сейчас потеряю сознание». «Мария?» Высоцкий сладко улыбается, и пока я пытаюсь прийти в себя, резво на меня набрасывается, заключая в крепкие объятия. «Думала, позволю тебе отпраздновать Новый год в одиночестве». «Эй!» Кажется, я язык собственный проглотила от неожиданного сюрприза. Но перед этим в его жадных объятиях растаяла, как самая настоящая снежинка, забывая о том, что все еще злюсь на гаденыша. «Как? Как ты нашел меня? Почему вдруг?» «Глупая. Да я тебя 3 месяца искал. Если бы ты знала, как сильно я скучал». Неловкая пауза, после которой его руки еще сильнее сжимают мою талию. «Прости, прости, прости. Я полный придурок, ослепленный виной из-за якобы трагического случая с Эленой. Не заметил, что негодяйка меня использует. Понял лишь тогда, когда врачи приехали. Когда вдруг лицемерка ожила. Более того, кровь оказалась кетчупом, а обморочное состояние — профессиональным аферизмом». «Рада, что ты понял». Протяжно выдыхаю, боясь, что Высоцкий просто задушит меня в своих ненасытных объятиях. В аэропорт примчался как угорелый, но... опоздал. Ровно на 5 минут. Когда твой самолет уже оторвался от земли. Максим приподнимает мой подбородок, нежно проводит кончиками пальцев по моим щекам, останавливаясь на губах, и буквально забывает то, о чем лепетал секунды ранее. «Пицца, кстати, с курицей. Ты же не против?» «Ммм, курица». Словно прочитав его лукавые мыслишки, я обвиваю обеими руками его шею и быстрым рывком притягиваю парня вплотную к лицу. Жадно целую. «Обожаю!» Но, надеюсь, сие аппетитное блюдо не содержит ничего вроде пургена. Как ответочка за просроченную шаурму. «Ха!» «Боже, Мария, ты настоящее совершенство!» Максим постанывает от удовольствия и явно теряя самообладание, охотно отвечая на поцелуй еще большим напором. «Как и ты, Макс! Как и ты!» Наши выдохи перемешиваются со вздохами. Пальцы рук тесно переплетаются в крепкий замок, в то время как сердца начинают биться в унисон. Именно в этот эпичный момент, когда куранты пробивают последний удар, а их стрелки замирают на цифре 12, всем своим сердцем и душой я начинаю верить в чудеса. Новый год прошел просто потрясающе. Мы провели его с Максимом вместе, и я поняла, что этот праздник был самым лучшим в моей жизни. Мы лакомились новогодними блюдами и пиццей, естественно, до самого утра обнимались под елочкой, уютно завернувшись в теплый плед. Конечно же, целовались, смотрели новогодние комедии. А 3 февраля к нам приехали наши друзья, Адам и Ника. Мы все вместе отправились на горнолыжный курорт. «Я подумал, нам нужно развеяться и как следует отдохнуть, Маш. Ты же не против?» «Естественно, я только за. Посмотри, какая красота за окном. Сколько снега. Вот бы на санках покататься или на лыжах». Макс подкрадывается ко мне со спины и нежно обнимает, целуя в плечко, когда я стою у окна и смотрю на зимнюю сказку. Снежинки продолжают плавно кружиться и танцевать в воздухе. Есть 3 вещи, на которые я могу смотреть вечно. Как горят свечи, как идет снег и как Максим Высоцкий меня целует. «А у меня есть предложение. Гостям будешь рада?» «Смотря каким». «Ника и Адам». «Конечно! С радостью бы с ними встретилась». «Тогда собирай вещи. Завтра вылетаем в Сочи. Сочи! Юху! Максим задорно смеется. Там сейчас движуха в самом разгаре в горах. Отлично, поехали. Очень хочется как следует отдохнуть перед работой и поменять обстановку. На следующий день мы всей нашей небольшой, но шумной компанией сидели в самолете, с нетерпением ждали вылета, который немного задержали из-за непогоды. Ну что, ребят, готовы? Да! Отозвались довольные Ника и Адам. Тогда погнали. Самолет набрал скорость и оторвался от земли. Мы весело проводили время на зимних каникулах. Как хорошо, что Макс предложил взять с собой друзей. Эта парочка, те еще два адских фрукта, но с ними точно не соскучишься. Вместе мы катались на лыжах, путешествовали по горнолыжным курортам, иногда посещали экскурсии, но больше всего времени проводили в горах и там сняли уютный, комфортный домик на четверых. Сейчас мы возвращаемся туда после утреннего лыжного заезда. Ух, я так умаялась, еле-еле волочу ноги. Спасибо Максу, что он хоть инвентарь весь за мной носит постоянно. Лыжи такие тяжелые, но он несет их как пушинки на своем крепком плече. Маш, ты молодец, финты такие на трассе исполняешь. Гордится мной мой любимый чемпион. Не думала о спортивной карьере? А, ой, не знаю. Смущенно прикрываю глаза. Максим прав. Мне кажется, у тебя есть талант к этому. Поддерживает Макса Ника. Посмотрим. Может быть. Я вообще коньки люблю. 4 года занималась в школьные годы. Да ладно. Так почему ты молчала? Я не знал. Высоцкий чуть ли не ругается на меня. Пожимаю плечами. Не знаю, как-то не было на эту тему вообще никаких разговоров. Я обязательно тобой займусь, Маш. Сделаем из тебя чемпионку. Глаза любимого возбужденно загорелись. Прекрати. Отмахиваюсь я, стара уже для этого. Не смеши. В один голос рассмеялись Адам с Никой. Изменить свою жизнь в лучшую сторону, добиться успеха, никогда не поздно. Как же замечательно он сказал, приобняв меня за талию и прижав к себе. «Стойте, я проголодался!» Адам всех нас останавливает. «Что-нибудь перекусить охота по-быстрому?» «О, смотрите, там ларек!» «Вроде ничего такой. Пахнет классно. Там что-то в лаваше крутит». «А, я знаю, что это!» Адам бежит туда, мы за ним. Останавливается, спрашивая у нас. «Шаурму хотите?» «Нет!» Закричали мы вместе с Максом на весь курортный поселок, глянув друг на друга с видом, будто призрака увидели. А потом в голос рассмеялись. «Ребят, ну вы чего?» Ника тоже хихикнула, негодуя. И вот тут-то мы вспомнили, что не рассказывали друзьям нашу забавную историю о том, как именно мы познакомились. Мы расположились в уютном кафе, заказали себе пироженок и вкусные ароматные кофе, все им в ярких подробностях выложили. И потом Адам и Ника рассказали нам, как познакомились они. Столько драйва я еще не испытывала ни в одном остросюжетном кино. Вот это перчик. Ника и Адам из разных семей. Отец Адама – богатый бизнесмен, а мама Ники – простая медсестра. Адам на своей спортивной тачке облил Нику из лужи. В ответ на такую нахальную пакость она проколола ему шину. А через время узнала, что их родители встречаются, и ей придется жить под одной крышей с самым настоящим исчадьем ада. Они возненавидели друг друга с первой встречи, а затем что-то пошло не так. Но это уже совсем другая история. Конец. Уважаемый слушатель, большое спасибо за то, что вы выбрали аудиокнигу, записанную в студии «Медиакнига». Если вы купили лицензионную копию, то выражаем вам свое глубокое почтение и благодарность. Если же эту аудиокнигу вы скачали бесплатно, прослушали до конца и остались довольны, то можете оказать посильную поддержку автору, актеру-декламатору и студии любым удобным для вас способом. Актуальные реквизиты для перечисления средств